Глава 6. Многое поменялось после принятия новой должности. Николай все так же находился в Крыму, и я фактически стал главой государства, а не только правительства. Все чаще публиковались осторожные статьи в газетах с вопросом «Где император?», пока не вышла официальная статья в имперских ведомостях о том, что его императорское величество Николай II проходит лечение в Крыму, и вся полнота власти переходит к диктатору. Плотину прорвало. Оппозиционные газеты и часть иностранных резко сменила риторику. А Ленин написал большую статью о диктаторском режиме и великорусском шовинизме. «Под стопой великороссов стонут народы, а с диктатором и вовсе пришел конец свободе». Как под ним закачалось кресло среди революционеров, статьи становились все более желчными и все чаще звучали призывы к вооруженному восстанию. Впрочем, по докладам наших агентов, это не мешало Ленину ездить на отдых к теплым морям и посещать кофейни в Тюрихе. Мне было не до великого революционера. Разговоры с министрами, формирование нового правительства, сотни докладов и отчетов каждый день. Постоянные звонки в Ставку о необходимости усиливать оборону и смешные отписки английскому и французскому послу о невозможности их принять в ближайшее время из-за плотного графика. Никто не говорил, что будет легко. Первое, что уж говорить, долгожданный приказ о роспуске Совета Министров и Государственного Союза – ожидаемое событие, но не в плане назначения. Большинство людей ранее были малоизвестны в обществе или занимали не самые значимые места в иерархии Российской империи. «Господа, прошу вас занять свои места». Первым сел по правую руку военный министр. Николай Николаевич без всяких возражений согласился с назначением Маниковского военным министром, мечтая о том, что будет развивать конное дело. Еще бы он не согласился. Кстати, вот он и занимает свое место. Морское министерство адмирал Григорович, единственный из старой команды, к кому не было никаких вопросов. К кому будет возвращено управление всем флотом. Кошко Аркадий Францевич занял кресло министра внутренних дел, фон Коттон стал директором имперской службы безопасности. Министром путей сообщения назначен Кригер Войновский, крепкий профессионал своего дела. Именно на таких обычно и держится министерство. Госконтроль отдан под руководство графа Игнатьева, вернувшегося из Франции. По его словам, отношение союзников к нам резко изменилось, и большинство его запросов игнорировали. В принципе, к этому все и шло. Министерство иностранных дел возглавил бывший посол в США, Бахметьев Георгий Петрович, вернувшийся пару дней назад на родину. Вряд ли его жена была этому рада, но факт в том, что этим мы показывали дальнейший путь развития внешней политики. К тому же Георгий Петрович немало помогал моим агентам США, и, можно сказать, это награда за его работу. В отличие от правительства, он понимал промышленную мощь страны нахождения. В Министерство юстиции протолкнули Керенского, но чую ему недолго мозолить мне глаза. Возьмут на горячем и прощай политическая карьера. За остальные министерства до сих пор шла борьба, и бывшие министры сохранили свои места. Признаюсь, хотелось спихнуть не самые популярные направления на временщиков, чтобы позже без проблем везде поставить своих людей. Министром промышленности был назначен Гучков, и это вызвало эффект взорвавшейся бомбы. Начали препирательства и взаимные упреки. Идеальный вариант для раскачки лагеря либералов, где уже вовсю кипят страсти и интриги. Как пауки в банке, готовы друг друга сожрать. За своеволие известного критика правительства я не переживал. Без моего разрешения Гучков не будет делать резких движений, о чем у нас с ним была отдельная договоренность. В другой истории, после февральской революции, либералы наруководили государством... Дай им власти, все повторится. Нет, господа, каждый будет делать то, что ему велят. И на публике выражать свое восхищение новым правительством. В ближайшие дни я отдельно приму каждого министра с докладом о состоянии дел. В стране должна быть стабильность, верховенство закона и неуклонный рост важных для нас показателей, а не раскачка общества и пустые обещания. Смотрю в этот момент на Керенского. Перед крупными промышленниками и предпринимателями стоит задача выполнения плановых показателей, намеченных правительством и требуемых ставкой Верховного Главнокомандующего. При несоблюдении планов и выявлении серьезных нарушений предприятия будут национализированы. Вы сами сказали, что мы должны соблюдать закон. В таком случае ваши слова расходятся. Национализация предприятий нарушит права наших промышленников и предпринимателей, высказался Керенский. У нас военное положение, если вы забыли, Александр Федорович, и оно диктует свои правила. Насколько я знаю, вы часто упоминаете Францию и свободу ее граждан. Напомню, сейчас там полностью национализировали частную промышленность и фактически мобилизовали рабочих, введя жесткие нормы выработки. Еще какие-то вопросы? Подавив взглядом Керенского, посмотрел на графа Игнатьева. Госконтроль возьмет на себя проверку выполнения оборонных заказов, движения денежных средств и соблюдение нового трудового законодательства среди рабочих. Можете полностью на меня положиться, встал граф Игнатьев. Госконтроль получит множество полномочий и увеличенное финансирование в следующем году. МВД, ИСБ и Госконтроль будут держать руку на пульсе всех моих решений, резко реагируя при любых попытках помешать важным реформам. Жду от всех вас в течение недели отчета по каждому министерству. Идет война, и надо учиться много работать, быстро и, главное, своевременно реагировать на угрозы национальной безопасности. На этом можете быть свободны, господа. Ваше императорское высочество, разрешите задержать вас на приватный разговор. Остался в кабинете Бахметьев. Если это не займет много времени, внизу меня ждут журналисты. Постараюсь уложиться в несколько минут. Мое назначение вызывает много вопросов, и, как я понимаю, главная причина в том, что я был послом в США. Все верно, Георгий Петрович. Складывается ситуация, когда мы сильно зависим от поставок союзников, которые выкручивают нам руки. Менять жизни солдат на оружие не в моих планах, поэтому нам нужен более вменяемый поставщик. На высоком посту вам будет легче работать с американскими политическими и деловыми кругами. «Мы готовимся к сепаратным переговорам с Германской империей», — неожиданно спросил новый министр. «Ни в коем случае. Германцы примут это за слабость и выкрутят нам руки, похлеще англичан с французами. В текущем и следующем году мы направим основные усилия на Кавказском фронте, где сложились для этого идеальные условия. А перед этим проведем несколько показательных наступлений на Юго-Западном фронте для отвлечения внимания противников. Надеюсь, вы понимаете, что это конфиденциальная информация. Полностью осознаю свою ответственность перед Российской империей и ее правителем. В сей же час подниму все свои контакты и подготовлю делегацию для отправки вместе с новым послом. Но потребуется значительное увеличение финансирования на представительские расходы. В США вопросы решают деньгами, иногда очень большими. Радует, что министр знает, как обстоят дела на другом континенте. На США в ближайшие годы у меня большие планы, пока они не начнут зарываться. «Ваше императорское высочество! Время!» — напомнил заглянувший к нам Демьян. «Не вижу проблем, Георгий Петрович. У нас есть определенная подушка безопасности, так что в этом плане у вас будут большие полномочия, если они принесут результат. Мы еще поговорим с вами более подробно, как вы будете готовы отчитаться за свое министерство». После встречи с обновленным составом Совета министров меня ожидала большая пресс-конференция с журналистами. Для этого надо было всего лишь спуститься на этаж ниже, где толпа журналистов готова была засыпать подготовленными вопросами. «Ваше императорское высочество, что вы можете сказать о ситуации на фронте?» Первым задал вопрос журналист армейского вестника. «Благодаря мужеству и стойкости военнослужащих империи основная цель — сдержать удар противника — нами выполняется в полной мере. Войска накапливают вооружение, запасные полки проходят дополнительное обучение в связи со спецификой новой войны. Ситуация оценивается на данный момент как стабильная. А как же наступление? Победа любой ценой не в наших планах. Жизнь каждого солдата священна. С этого дня бездушные штыковые наступления без должной поддержки артиллерии или достаточного запаса боеприпасов запрещены. Как только наша армия будет готова, мы обязательно проведем наступление». На самом деле запрет начал действовать еще со времен, когда я был назначен представителем императора в Ставке. Как отреагируют на ваши слова в Париже и Лондоне? Как же извечная мечта России о захвате проливов? Задал свой вопрос иностранный журналист. Это проблема союзников, которые с момента начала Дарданельской операции до последнего отклонялись от обсуждения статуса проливов. Интересно, не так ли? И что мы видим, после поражения под Галлиполи все резко изменилось. Так что не верьте чужим обещаниям. Российскую империю даже не удосужились предупредить про вступление Италии в войну на стороне Антанты. О чем здесь может быть речь? Испуг в глазах иностранного журналиста. Русские мужики не хотят умирать за французов. Как же так? Что делать? Куда бежать? Но как же такое количество войн ради освобождения братьев-славян и теперь бросить их? Недоуменно задал вопрос один из журналистов очередной «желтой газеты». Все эти войны шли за счет русского солдата. Болгария на чьей стороне? А прошло не так много времени с того момента, как наши солдаты умирали на перевалах Шипки. Тысячи наших солдат пали смертью храбрых на чужой земле ради освобождения болгар. А теперь они на одной стороне со своими угнетателями и палачами. Болгарии никогда не отмыться от позора и, не побоюсь этого слова, предательства. Что касается славян. Из-за выстрела сербского националиста началась мировая бойня. Подождите, я никого не обвиняю. Войны никто не хотел, но избежать ее нельзя. Парадокс. В зале раздались осторожные смешки. Все верно. Болгария все же приняла решение вступить в войну на стороне центральных держав. И наши дипломаты не смогли изменить реваншистские взгляды болгарского народа. Нам не нужен Царьград ценой жизни наших солдат. Если Турецкая империя перестанет вырезать армянское население, передаст нам кое-какие территории и готова будет выйти из войны, нас это полностью устроит. Я не вижу причин, из-за которых мы должны воевать с турками. Насколько я знаю, количество внутренних проблем там не меньше, чем у нас. А именно решение внутренних проблем я считаю важным фактором для победы в войне. Солдаты и офицеры должны знать, за что они воюют. Один вопрос. Что вы сделаете с миллионом жителей города, настроенных враждебно к России? Так я и сказал, что сейчас готовится ударный кулак против Турецкой империи. Что касается территории, то в голове я рисовал интересную карту. Если удастся воплотить мой план в жизнь, Российская империя надолго утвердит свое доминирующее положение во многих регионах мира. Да и про Царьград не стоит забывать, если будет удачный момент. «Принудительная депортация или расселение в других регионах Российской империи», ответил либеральный журналист. «Будет гуманитарная катастрофа и невероятное количество жертв среди гражданских, постоянные бунты и недовольство. Поэтому Ставка прорабатывает разные варианты развития событий, и наши усилия направлены на другие фронты войны». Дальше звучали однотипные вопросы про союзников и наступление русской армии. Ни одного вопроса про мирные планы или реформы, словно чей-то заказ. Подконтрольные мне и государству газеты пока молчали, всему свое время. Закончив разговор почти с официальным обвинением союзников в предательстве интересов Российской империи, я направился к фон Коттону. На улице можно было увидеть результат, заработавший на полную мощность пропаганды. Плакаты висели буквально на каждом шагу, побуждая жителей столицы вступать в ряды защитников Отечества или помогать фронту другим способом. «Забегали, ваше императорское высочество», — встретил меня Михаил Фридрихович. После пресс-конференции количество ходоков в английское посольство значительно увеличилось. Бегунки от дома к дому ходят. Что ж, мы добились желаемого эффекта. Все крысы собрались в одном месте, осталось провести операцию по дератизации империи. «Мы готовы к любому вашему приказу», — заверил директор ИСБ. «У меня есть для вас одно важное поручение после подавления мятежа. Передайте германцам по неофициальным каналам, что на Северо-Западном фронте мы не будем концентрировать усилия в этом году. От сепаратных переговоров уклоняйтесь. Лучше договоритесь об обмене военнопленными. Кормить чужих дармоедов нет никакого желания. Есть у меня один агент, которого не жалко раскрыть, да и язык у него хорошо подвешен», — задумался фон Коттон. «Не обещаю успеха, но сделаю все возможное для выполнения поставленной задачи». «Не сомневался в вас, Михаил Фридрихович. Нам надо, чтобы они сконцентрировали силы на Юго-Западном фронте и не мешали нашим планам на Кавказском». «Они воспользуются этим знанием и ударят в удобный для себя момент», — вставил свое слово Демьян, которому многое позволялось. «Нет, теперь у них есть страх, что дикая русская конница вклинится между оборонительными линиями и как река разольется во все стороны. Первая конная армия показала, что она грозная сила, поэтому германцы будут укреплять оборону так же, как и мы. Так что силам Ландвера копать и еще раз копать от рассвета до заката. Страх у полководцев — порой необъяснимое явление». «Может быть, так и сделаем. Ударим всеми силами. Глядишь, войну пораньше закончим». «Нам невыгодно, чтобы Немцы перекинули войска Западного фронта, таская каштаны из огня для англичан и французов. Пусть все идет своим чередом. Мы значительно усилили оборону. Появился определенный запас снарядов, что неуклонно растет с каждым днем. Через полгода мы сами будем готовы наступать, но пока нет смысла ради нескольких десятков километров усеивать землю трупами своих солдат. Пусть нас начнут упрашивать, как мы пытались просить союзников помочь несколько месяцев назад. «Можно будет выторговать хорошие условия», — догадался Демьян. «Верно. Может назначить тебя министром иностранных дел?» «Нет, мне и здесь хорошо», — улыбнулся Демьян. «Ходить по приемам, пустые разговоры, не мое». Ответ на пресс-конференцию не заставил себя долго ждать. Зачастившие к Бьюкинину лидеры общественного мнения и некоторые великие князья даже не скрывались. После начались хождения по заводам, но мы никак на это не реагировали. Большого ажиотажа не удалось добиться среди рабочих, с которыми работал Зубатов. Что не скажешь о некоторых запасных полках, напуганных отправкой на фронт. Все-таки, в отличие от событий февральской революции, мы на подъеме, и у нас нет проблем с обеспечением столицы хлебом. Поэтому бунтовщики напирали на то, что я незаконно захватил власть и удерживаю царя. У меня перед глазами предстала картина, как я прячу Николая где-то в подвале. Да, и ведь верили некоторые люди. «Командир, началось! Что будем делать?» Вбежал в комнату раскрасневшийся Демьян. «Ждать. Держите войска в местах дислокации. Пусть каждый покажет свое истинное лицо».